все старина, бояре, окольничи, думные дворяне, думные дикие. Но подле старого здания возведено уже новое, перед которым старое не применит исчезнуть. Сам царь проходит известные чины, и этих чинов не найдем мы в старинных списках. Человек, ближайший к царю и потому сильнейший из вельмож, Александр Данилович Меньшиков, не имеет ни одного из старых чинов. Людей, с которыми мы так часто встречались и будем встречаться в истории Петрова царствования, Апраксина Федора Матвеевича, знаменитого короля Рамадановского и других, не найдем в списке старых чинов. Это люди молодые, то есть малочиновные, стольники, и не пойдут они подниматься по тяжелой лестнице старых чинов. Возьмут новые, которые имеют значение в целой Европе. Таким образом, старые бояре и окольничи мало-помалу вымрут из преемников, и старые чины исчезнут сами собою без торжественного упразднения. Но пока бояр, окольничих и думных дворян еще много, они управляют приказами, съезжаются вместе то в ближнюю канцелярию, то в столовую палату, сидят по-прежнему о делах, получают царские указы, кладут приговоры. Приказы существуют по-прежнему, иные с старыми названиями, другие преобразованные получили новые названия. Так, в 1701 году приказы «Иноземский» и «Рейтерский» соединены в один приказ военных дел. «Стрелецкий» переименован в приказ «Земских дел», потому что после уничтожения стрельцов в «Стрелецком» приказе оставалось еще полицейское управление. Но явилось уже много новых дел, и потому неудивительно, что являются новые приказы морской, артиллерии, рудокопных дел, провианский, богоделенный и так далее. Подле приказов являются учреждения меньшего объема под именем канцелярий, например, мундирная, банная канцелярия. Вследствие новых отношений, в какие поставил себя царь государственным учреждением, в начале 1700 года издан указ о неподаче просьб мимо присутственных мест государю, кроме великих государственных дел. В марте 1702 года издана была форма прошений, подаваемых на высочайшее имя. Вначале должно было писать: «Державнейший царь, государь милостивейший», и потом писать дело, а предпрошением вместо «милосердного» «всемилостивейший государь, прошу вашего величества», и потом прошение, а по прошении совершить «вашего величества, нижайший раб». В конце 1700 года издан был указ: «Всякие крепости для пополнения государевой казны, а паче для слабой всенародные волокиты и тягости, и для лучшего усмотрения, писать в палате Ивановской площади особливо прибранным подьячим 24 человекам для того. Прежде всякие крепости писали в приказах подьячи, и за многими великого государя по приличию нужными и скорыми делами всяких чинов людям, которым прилучалось такие крепости писать, были многие волокиты и убытки, а иные из приказных людей, многие для своего излишнего мздоимания, отговаривались всякими приказными, будто нужными делами, волочили за крепостями недели по три, по четыре, а иные месяца по два и по три. И от той продолжительной волокиты, и за опасением, чтоб в продолжительное время те крепости не утерялись, и у кого по крепостям близ срока, давали приказным людям дачи великие. А и писали в приказах многие крепости подьячие из молодых малосмысленные, не токмо что могущие познавать во всяких крепостях всеваемые от ябедников плевелы и, усмотрев, оспорить, но и писать малоумеющие, и свидетели в подписке у крепостей являлись такие, которых и сыскать невозможно. И ныне в приказах и в ратуше никаких крепостей не писать, и ведать те крепостные дела и подьячих в оружейной палате боярину Федору Алексеевичу Головину с товарищи. Одной из первых обязанностей, которую государь наложил на бояр, была обязанность составить новое уложение. В феврале 1700 года великий государь указал быть у своих государевых дел и сидеть в своих государевых палатах боярам у уложения, и с уложенной книги 1649 года, и с именных указов, и с новоуказных статей, которые о их государских и о всяких земских делах состоялись после уложения, сделать вновь снесшие уложение и новые статьи, которые состоялись сверх уложения, и которые дела вершены, а в уложение и в новоуказанных статьях о них не положено. Мы видели, что для противодействия воеводским злоупотреблениям торговые и промышленные люди были изъяты из их ведомства. Учредились ратуши и в отдаленных городах, но здесь воеводам тяжело было отстать от старых привычек, и бурмистры Путивльской и Орловской ратуш дали знать, что их воеводы Алымов и Шиншин, вопреки царскому указу, торговых тамошних и приезжих людей ведают, взятки с них берут и бьют их. Кроме того, в государевых сборах и земских делах остановку чинят. Великий государь указал взять обвиняемых воевод в Москву, допросить их и разыскивать в ратуше, поступать и впредь таким же образом в подобных случаях. На обвинение бурмистров отвечать в московской ратуше перед такими же мужиками-бурмистрами должно было очень не понравиться воеводам. Не могло им понравиться и то, что власть их была ограничена дворянами. В 1702 году государь указал: «В городах губным старостам и сыщикам не быть, а ведать всякие дела с воеводами дворянам, тех городов помещикам и вотчинникам, в больших городах по 4 и по 3, а в меньших по 2 человека, и, слушав те дела, и указ по них чинить с ними, воеводами тем дворянам обще, и те дела крепить тем воеводам и им дворянам всякому своими руками, а одному воеводе без них дворян никаких дел не делать и указу никакого по них не чинить».